Новогодняя магия. «С наступающим Новым годом! Новым веком!» доносилось из динамиков на разные голоса. На огромном экране высвечивались дата и время. Наверху в цифровом виде, а на большей части экрана крупные аналоговые часы с тикающей секундной стрелкой. 31 декабря 1999 год. 21 час, 7 минут, 27 секунд. Я присвистнул и расстегнул теплую куртку. Что-то тут жарковато. Да и народ вон весь в свитерах. А эльфийки вовсе в топиках, если не совсем топлес. Сдернув с башки шапку, я сунул ее в карман и поднял рожу к небесам, с которых сыпался легкий пушистый снежок. «А это что за проволочный каркас над всей площадью растянут?» «Ну, подвинься, Влад!» Толкнула меня в спину Криста. Я, наконец, отшагнул от портала, позволяя ей пройти. Под ногами захрустела замерзшая трава. Портал-то я забацал прямо возле памятника Ленину, вокруг которого имелся небольшой газончик. И портал в этот раз вышел странноватый, почти прозрачный. С этой стороны я его вообще практически не вижу. Едва можно разглядеть завихрение в воздухе. И это уже с метра. А подальше вообще хрена с два рассмотришь. «Эй, на пьедестал не лазать!» – вякнул увидевший наше топтание на газончике мент. «А верхнюю одежду в гардероб!» Он указал пальцем нужное направление. Я в ответ с левой руки продемонстрировал ему оттопыренный средний палец, а правый помахал призванным магическим посохом с кристаллом алого пламени в навершие. Нервно икнув, мент скрылся в толпе. Вот и правильно, нехрен тут на круглоухого мага бочку катить. «Мы попали в прошлое?» – спросила Криста. Я покачал головой, не оборачиваясь к эльфийке. «Это вряд ли. Погодного купола у нас над площадью Ленина в том году точно не ставили. Хотя мы с родаками тогда из города к родне уезжали. Вообще-то я таких куполов вообще в жизни не видел. Даже 24 года спустя с даты на экране в нашем мире. А ведь хорошая идея. И я даже примерно понимаю, как это можно сделать. Надо бы идею сплагиатить и в нашем мире запатентовать. Мигом разбогатею. Хотя столько заморочек с этим будет. Пожалуй, лучше продам задумку кому-то за хорошую разовую выплату. А потом пусть уже этот кто-то голову ломает. Пошли». Позвал я Кристу, направляясь к гардеробу и расположенному рядом с ним выходу из-под купола. Снаружи снег мел основательно. Да и температура там наверняка гораздо ниже. Эх, я ведь когда создавал портал, думал о том, чтобы попасть туда, где тепло. Только вот в тот миг вспомнилась фраза из старого фильма. «Там тепло, там моя мама». Да, если это близкий к нашему параллельный мир, в котором время идет чуть медленнее и есть небольшие отличия, то где-то тут должен существовать и мой двойник вместе с родителями. Еще живыми и здоровыми. В этом году никакая сумасшедшая эльфийская магичка еще не сравняла наш дом с землей. Это случится только почти через 4 года. Я нащупал в кармане ключи, перебрал их и стиснул нужный. «Дорогие россияне, товарищи!» заговорила появившаяся на экране вместо часов голова президента. «Это был хороший год для нас и нашей страны». «Хороший, значит». «Возможно, наши миры отличаются сильнее, чем показалось на первый взгляд». «Эльфийский вопрос окончательно решен», – продолжила тем временем говорящая глава. «Магия остроухих поставлена на службу народу». Я засмотрелся на экран, где начали показывать кадры с эльфийками. Вон одна машет посохом, и из земли восходит колосья пшеницы. Целое поле прорастает и созревает за несколько секунд. Ясное дело, это такие ускоренный показ. Но там явно и в реальном времени счет был на минуты. Вот другая магией разравнивает асфальт, сперва расплавив его, а потом заставив застыть. Вот третья. «Куда прешь?» – проворчал какой-то мужик, в которого я случайно врезался плечом. «Вперед смотри, козел! И куртку бы снял! Задрал этим фить-фить!» Я почти не глядя сунул ему кулаком в рожу со всей дури. И тут же воздел над головой сияющий алым светом посох. Вокруг мигом стало свободненько. «Да у него эльфийка без бомбы на шее!» Проблеял кто-то из толпы. «Бомба, значит. Вот как они тут решили эльфийский вопрос. Металлические ошейники на всех эльфийках, что на площади, что на экране я уже заметил. Но думал, это они тут вместо QR-кодов, татуированных на тыльной стороне ладони». «Ты видел?» Выдохнула почти мне в ухо Криста. Я кивнул. Лицо третьей эльфийки на экране, которая разбирала завалы рухнувшего здания, заставляя левитировать здоровенные каменные глыбы, было очень хорошо знакомо. Хотя видел я его в жизни минут эдак 10, даже меньше. Но в память оно врезалось навсегда. Вера. В этом мире она на службе государства разбирает завалы. А в нашем мире обрушила мой дом, когда меня там не было. Зато были мои родители. Я вернулся к руинам, а потом нашел ее и прикончил. Хотя на этом история не закончилась. Скорее, только началась. «Видел? Идем», – проворчал я. Я шагал вперед, воздев над головой посох с сияющим алым кристаллом в оголовке. Будто Данка, несущий свое сердце. Только за мной люди не следовали, а расступались в стороны. К счастью, им хватило ума и к моей остроухой спутнице лапы не тянуть. Конечно, Криста и сама справится, если что. У нее тоже есть могущественный посох с древним эльфийским кристаллом, только белым. Но я ж психану и херану по идиотам магией раньше, чем она успеет их послать. «А куда мы идем?» Спросила Криста, когда мы вышли из-под купола. Я застегнул куртку и натянул на башку капюшон, поскольку снаружи была холодрыга и валил снег. «Домой», – коротко отозвался я. Моя остроухая подружка, видать, все же научилась понимать по тону, когда не стоит меня дергать. Так что зашагала рядом молча. Спустившись по центральной пешеходной улице, мы добрались до проезжей части. Я подошел к припаркованному такси с шашечками на крыше. «Свободен, командир. Червонец заплачу». Хотя тут дойти-то до родного дома минут 20. Минут 20. Ну, по зиме от силы 30. Но я хотел к полуночи вернуться на площадь. «Червонец?» – вылупил глаза таксист. «Человек. У нас-то большинство орки. Хотя и не все». 10 000 в смысле?» «Бля, этот мир таки сильно отличается, в том числе ценами. А деньги в моем кармане тут стоят меньше туалетной бумаги». «Забудь», – вздохнул я, сунув ему в морду сияющий посох. «Просто довези по-братски, тут недалеко». Он судорожно закивал и открыл мне переднюю дверь. Я отозвал посох и сел. Криста забралась на заднее сиденье. «Расслабься, не обижу. Мне правда надо». «Влад, так куда мы?» — начала Криста. Я отмахнулся от нее и назвал таксисту адрес. Он облегченно выдохнул. Ехать тут и правда недалеко. 3 остановки в нашем-то провинциальном городке. Высадив нас, таксист умчался, сделав едва ли не киношный полицейский разворот. Наверняка в ментовку заявит, но плевать. Я оглядел обшарпанный 3-этажный дом, выкрашенный желтой краской, со следами штукатурки поверх. Мне он так и запомнился. Перекрасить заново обещали потом каждый год, но за почти 4 года так и не собрались. Домофон на двери подъезда не работал, как обычно. «А в квартиру мы как попадем?» – спросила Криста. В ответ я молча достал из кармана связку ключей и выделил на ней нужный. Влад, ты 20 лет носишь с собой ключ от квартиры в разрушенном доме?» Протянула эльфийка. «Да». Процедил сквозь зубы я. «Прости», шепнула она. «Я только плечами пожал. За что прощение это просит? Потом разберемся. Сейчас у меня о другом мысли». Я потопал ногами, стряхивая снег с ботинок, и зашагал по узкой лестнице. На третий, последний этаж. «Э, мужик, а ты к кому?» Высунулась девичья мордашка из квартиры напротив. «Привет, Майка», усмехнулся я. «Мы что, знакомы?» Удивилась она. «Я великий маг», объявил я, снова призывая посох. «Я все знаю. И про твой меч тоже». Она округлила глаза. «Какой еще меч?» «Бля, древние эльфийские магические клинки же не дублируются в мультивселенной. У Майки из этого мира не может быть клинка с алым кристаллом, потому что этот кристалл уже в моем посохе. А значит, у Веры из этого мира точно не будет причин разрушать наш дом». «Даже если она снимет с себя заминированный ошейник и сбежит». «Ой, нахер иди, дура малолетняя!» Отмахнулся я. «А чё? Великому магу с могущественным посохом можно. Всё можно в любом мире. А даже если чего нельзя, мне похер. Я себе разрешаю». «Нет, ты всё-таки козлина», протянула Криста, когда Майка захлопнула дверь в свою квартиру. «А то я не знаю», – хмыкнул я, вставляя ключ в замок своей квартиры, ну, не своей, но… Да, тут все точно так же. Старая вешалка, на которую я машинально повесил куртку. Подставка для обуви. Слегка потертые обои с олиповатыми цветочками. Пока еще только в коридоре затертые. В 2003-м мы собирались их переклеить. Ну, в принципе, раньше собирались, но все руки не доходили. Отец все дергал меня помочь, мол, когда? А я то в институт, то потом с друзьями и приятелями тусить. Это казалось важнее. Я и ночевать домой не каждый день приходил, как и в тот последний день. «Влад!» Криста положила ладонь мне на плечо, но я стряхнул ее, отвернулся и шагнул дальше по коридору. Украдкой стер выступившие на глазах слезы. Заглянул в комнату родителей. Все же есть отличия. Вон новый шкаф. Помню, как мать рассматривала его в каталоге, но купить так и не собрались. А тут все-таки заменили старую развалину с провисшей дверцей. И телек новый, плоский. «А это твоя комната?» – донесся голос Кристы. «Потрахаемся на твоей детской кроватке, а?» «Чё это детской?» – огрызнулся я. «Мне в этом году уже 15 стукнуло!» «Да и не кровать у меня там, а диван. И моя комната совсем не изменилась. Даже постеры на стенах те же самые. Не с голыми бабами, а любимых музыкальных групп». И аудиокассеты на полке рядом со стареньким, слегка хрипящим магнитофоном. А вот тут уже несколько дисков с полными музыкальными коллекциями. И старый компьютер с ламповым монитором. Ну, сейчас-то он навехонький. Но с моей нынешней точки зрения древний рухлядь. Я присел на узкий диванчик, откинувшись на спинку. Криста пристроилась рядом, прижавшись к моему плечу. Я приобнял ее, притягивая к себе. «Может?» – произнесли мы одновременно. «Ты первый», – предложила она. «Может, останешься в этом мире?» – усмехнулся в ответ я. «Ну да, тут у эльфиек еще меньше прав, чем у нас. Но у тебя есть белый свет. А великой волшебнице можно все». «И нафига?» – не поняла она. «Ну, лет через 5, 10 или 15 познакомишься вот с этим парнем». Я обвел рукой комнату. «Местный Влад Тополев не вырастет таким козлиной и мудилой. На него-то столько говна не выльется. Но магический дар у него тоже должен быть. Если что, сама поможешь ему пробудить силу. И на тебя он наверняка западет. А для вас, эльфиек, десяток лет ни хрена не значит». «А если мне нравится именно такой Влад Тополев?» – протянула она. «Который кослина, мудила и засранец. И прошел в своей жизни через море говна». «Ну, море говна любая женщина любому мужику может обеспечить без проблем», – отозвался я. «Заткнись и трахни меня, мудила!» – потребовала Криста, наваливаясь на меня сверху. «Эх, прости, парень». «Кажись, твой диванчик все же будет пахнуть возбужденной течной эльфятиной». Следующие часа полтора я рыскал по квартире всюду и кругом наталкивался на ностальгические воспоминания. Сожрал оставшийся в холодильнике слегка заветрившийся вчерашний салат с кукурузой. «Ненавижу, блин, кукурузу в салате!» «Видать, мой альтер-эго из этого мира тоже». «Но это ж мамка готовила. Он еще много чего ей приготовленного сможет сожрать, чего получше, а я уже нет». Назад на площадь мы вернулись тем же путем. На этот раз таксистом был орк. Значит, не так миры и различные. Зато домчал он нас почти до самой пешеходной центральной улицы по закоулкам, где проезд еще разрешен. 31 декабря. 1999 год. 23 часа, 53 минуты, 25 секунд. Успели. «Весело, весело встретим Новый год», – пробурчал я, проталкиваясь через толпу. Опять проигнорировав гардеробную и призыв полуголой эльфийки-гардеробщицы сдать верхнюю одежду. Вряд ли я своей курткой что-то изменю в этой реальности, даже если ее тут оставлю. Просто дома жопу отморожу, там мы портал открывали из какого-то сраного проулка далеко от дома. «Дай мне свой посох на 5 минут», – попросила Криста. Я без сомнений протянул ей алый пламень. «Если вдруг что, да плевать, обойдусь и разберусь как-нибудь». Криста в ответ бросила мне свою куртку и взмыла в воздух, взлетев над толпой. Она направилась к огромной елке в центре площади. Все взгляды обратились к ней, забыв про бухтящего с экрана на повторе президента. «Граждане! Товарищи!» – воскликнула Криста, усилив свой голос магией. «Я эльфийка без бомбы на шее, но с 2 мощными волшебными посохами!» Народ заволновался, начал пятиться. Мне стало труднее проталкиваться через толпу к памятнику дедушке Ленину. А шугануть народ и нечем. «Но не бойтесь!» Продолжила моя остроухая дурында. «Я не причиню вам вреда. Я вообще люблю людей. Особенно одного человека». Внезапно я оказался освещен будто светом прожектора. Это Криста на меня направила свой белый свет. Вот теперь народ расступился. «Он, конечно, засранец», — продолжала моя женщина, расстегнув блузку и выставив на обозрение грудь для привлечения внимания. «Козлина, мудак, немного шовинист. Отчасти ненавидит эльфиек, но не всех, и имеет на это право». «Да-да, я такой», — отмахнулся я от любопытных взглядов, сыпанув искрами с пальцев за счет внутреннего магического резерва. «Одна эльфийка сделала ему очень плохое зло», — продолжала разоряться Криста на всю площадь. «Но он после этого помогал другим. Хотя в целом он козлина. Но я все равно его люблю. И он подарил мне колечко, хотя замуж не позвал». Она продемонстрировала кольцо с осколками магического кристалла, которое я как-то забрал у одного приперевшегося к моему порогу гнома. Откуда взялся сраный гном? Не было их в нашем мире. Не знаю. Ну, спасибо, что не хоббит. А колечко я забрал. И да, оно типа обручальное, но... Нет, не знаю. «Но я его все равно люблю. Я его женщина, а он мой мужчина». «Хватит, женщина!» — рявкнул я. «Домой!» Она пролетела над толпой, сверкая сиськами, и приземлилась рядом со мной на газоне возле памятника. «Завидуйте, засранцы!» — рявкнул я, вытянув руку с оттопыренным средним пальцем вверх. Криста все еще не отключила магический громкоговоритель, так что мой голос прогремел над всей площадью. И счастливого вам Нового года, бля! Кстати, новое тысячелетие начнется только через год. Нулевого года не было!» С этими словами я обхватил Кристу за талию, и мы вместе ввалились в портал. Там, в холодном родном мире, я сразу же укутал ее в куртку. Еще мне шмыгающей соплями эльфийки дома не хватало. Она вернула мне алый пламень. Взмахом посоха крест-накрест я закрыл портал. Этому трюку научился совсем недавно. «Ты же вроде хотел встретить Новый год там», – протянула она. «2000-й я уже встречал», – покачал головой я. «Это был неплохой год для меня, но этот лучше». Я поцеловал ее под звон колоколов из ближайшей церквушки, отбивающих новогоднюю полночь. «С Новым годом, сучка остроухая!» «И тебя с Новым годом, козлина!» Достав из кармана шапку, я натянул ее Кристе на башку, чтоб острые ухи не отмерзли. А мне и капюшона хватит. Тому альтер мне из задержавшегося в развитии мира повезло. У него будет семья, живая и любящая. Пусть даже ему придется помогать переклеивать обои. Эх, я бы сейчас на пару с батей не только обои переклеил, но и линолеум перестелил, и кафель положил. Но не судьба. Ладно, хватит и того, что где-то там они живы и счастливы. А у меня есть Криста, и я тоже счастлив. «Надеюсь, у тебя дома есть пиво?» – спросил я. «Ага, немножко», – вздохнула она. «Всего ящиков 8». «А пожрать?» Не отстал я. «Картошки нажаришь?» «Перебьешься! Шаурму купи по дороге. Зато я тебя отсосу и в жопу дам». Я вздохнул. Ну да, как всегда. А ведь обещала научиться готовить еще год назад. Сучка остроухая. Но нет, в качестве горячего блюда на ужин все еще может только жопу на батарее нагреть. Ладно, все равно тебя люблю. И 8 ящиков пива. «Ага, ясно». Я натянул ей шапку на глаза. «Эй, прекрати, дурак! Ай, козлина!» Это я оторвал ее от земли, закинул на плечо и побежал, придерживая ладонью за упругую задницу. «Домой! Домой! Пора домой! 8 ящиков пива сами себя не выпьют. Эдак можно 2-3 недели из дома не выходить». Главное, не забывать вовремя доставку готовой еды заказывать. А то бегать ночью за шаурмой я уже задолбался.